под ноги мне упал конец толстого троса. Ему надо, пусть он и полезает ко мне, — дерзко ответил я, совершенно не заботясь о последствиях. — Как хочешь, — равнодушно ответили сверху. — Только шутить тебе с ним не советую. Он из тех, кто сначала стреляет, а потом думает. — Тогда другое дело. Поспешно пошел я на попятный. — Держи крепче. Сейчас попробую выбраться, если, конечно, хватит сил. — Обвяжи конец вокруг пояса. Мы тебя выдернем. Через 5 минут, жалкий и дрожащий, я предстал перед лысым, диковатым парнем, восседавшим в кресле прямо перед ямой. Он был лишен не только волос, но и элементарной вежливости. Даже не поздоровавшись, он перетянул меня нагайкой, а после без всякого предисловия спросил. «Мент!» «Бывший!» «Что делал на борту катера?» «Работал». «На кого?» «На себя». «Врешь!» Его нагайка, горячей змеей, опять ужалила мое распухшее лицо. Но я стоял на своем, твердо зная, что только в этом мое спасение. «А чего мне врать, когда нехрена жрать?» Как головой в омут попер я на него. «Это ты, сытая свинья, можешь себе позволить такую роскошь, как обман? Я же, оставшись без работы 5 лет назад, такого удовольствия лишен. Это ты можешь жрать икру ложками, не думая о завтрашнем дне». «Молчать!» Приходя в себя, заорал он. И огненная плеть вновь обожгла мне шею. «Совок, почему ты хотел стрелять в Олега?» «А как бы ты поступил сам, когда тебя ни с того ни сего долбят в спину?» Успокаиваясь, криво усмехнулся я. «Не думаю, что ты бы на моем месте вел себя по-другому». «Заткнись, вшивый люмпен! Зачем ты увез сторожа со стоянки?» «Мне нужно было найти убийцу Борьки Кондратьева». «Кто тебя об этом просил?» «Никто. Борька был моим хорошим знакомым, и я поклялся отомстить за его смерть, во что бы ты ни стало». «Как ты вышел на сторожа автостоянки?» «Сделать это было нетрудно. Мне сразу показался странным тот факт, что рок-группа неожиданно заиграла прямо на финише заезда. Они-то мне и сообщили, что приказание им передал некто Иванов Сергей. Так было обозначено на его служебной карточке». «От кого исходило приказание?» «К сожалению, этого я не узнал. Об этом Сергей рассказать не успел. Его у меня на глазах убила какая-то сволочь. Вероятно, тот же снайпер, что снял и Борьку». «Как ты думаешь, почему был убит Кондратьев?» «По моему предположению, нужно искать причину в тотализаторе». «Правильно, я тоже так думаю». «А чего тут думать? Тут и козлу понятно». «Заткнись, недоносок! Можешь считать, что я тебе поверил. Только один хрен, отпускать тебя отсюда нельзя. Придется тебе обуваться в каменные галоши. Эдик!» — крикнул он в сторону двух скучающих оболтусов с автоматами и дубинками. «Тебе рабы не нужны? А то не знаю, куда этого героя девать. То ли сразу в расход, то ли пусть поживет маленько». «Какой базар, Стас, конечно нужны!» После секундного замешательства горячо заговорил рыжий Эдик. «У нас вчера как раз один синячина концы отдал. Полез на емкость брагу посмотреть. Ну и само собой кувыркнулся. Пока мы его баграми нашаривали, он уже и наглотался. Вчера и отпевали». Довольный своей шуткой, сочно заржал автоматчик. «А если надо, так уводи скорее!» Указав на меня носком ботинка, разрешил Стас. «Забирай быстро, пока не передумал. А партию бомжей мы вам уже подбираем. Дней через 5 подгоним. Ваши-то уже полудохлые, рогом не шевелят. Топить их пора». «Да вроде бы еще ничего, ползают помаленьку». «Ты этот свой гуманизм мне брось. Сейчас он не в моде». Подталкиваемый автоматным стволом, я примехонько выкатился в разливочный цех подпольного спиртзавода и на секунду остолбенел, пораженный увиденным. Страшен был не столько цех и оборудование, сколько контингент его обслуживающий. Ходячие мертвецы обоего пола двигались сонно и неуверенно, как в замедленной съемке. Возрасты они были самого разного, но всех их объединяло полное тупение и отсутствие мысли. Торчащие кости рук и ног с трудом покрывала какая-то невообразимая рвань, найти которую было мудрено даже на помойке. Грязные, нечесанные патлы либо торчали соломенными снопами, либо были плотно затянуты в тяжелые колтуны. Страшно! Как будто сама старушка смерть выпустила своих питомцев немного погостить в нашем мире. черные провалы глазниц, беззубые втянутые рты, обтянутые серым пергаментом, скулы и ногти. Эти ногти мне не забыть никогда. Длинные и белесые, как картофельные ростки, они задевали друг за друга и путались, мешая работать. Я сразу понял, что если мне и суждено остаться в живых, то этот танец длинных ногтей мне не забыть никогда. Казалось, они тянулись из самых могил, чтобы задушить все живое. «Ты что, козел, спятил?» Больно ткнув меня стволом под лопатку, спросил рыжий. «Вставай к столу, будешь составлять готовые бутылки в ящик. И запомни, одна разбитая тобой бутылка — это один удар резиновой дубинкой. Каждый час перерыв 5 минут, рабочий день 12 часов, госпиталя у нас нет. Если упадешь, дорога одна, на дно реки. Мочиться можешь прямо на месте, в жёлоб. По-большому терпи, если нагадишь, 3 удара дубинкой. Все, инструктаж окончен, приступай!» Работа оказалась несложной. Мне приходилось втыкать в ящик не более 4 бутылок за минуту. За час я наполнил 12 ящиков. По свистку работа была приостановлена, и все дружно кинулись к корыту, наполненному суррогатной водкой. А у меня появилось 5 минут, чтобы детально рассмотреть все устройство этого грандиозного свинарника, куда мне посчастливилось попасть. Как я и предполагал, помещение представляло карстовую камеру довольно больших размеров. Ее длина составляла не меньше 25 метров при 10-метровой ширине. Центральное место у дальней торцевой стены занимал перегонный куб внушительных размеров. Его неторопливо и заботливо прогревали голубоватые газовые языки. Из купола причудливо изогнутая труба входила в конденсатор-холодильник, а из него уже охлажденный пар тонкой струйкой попадал в 2-ступенчатый фильтр. Последним этапом этого удивительного процесса являлся смеситель, где спирт, согласно его крепости, разбавлялся тем или иным количеством воды, чтобы в итоге получился ГОСТ, завещанный нам самим Менделеевым. Из смесителя выходил тонкий капроновый шланг, разливающий вставлял его в пустую бутылку, которая по заполнению переходила в руки пробочника. В его обязанности входило навинчивание пробки. Потом бутылка передавалась зажимщику, который, действуя специальным ключом, закатывал края жестяной пробки. Дальше наклейщик приляпывал на веренную ему бутылку этикетку с авторитетной надписью «Столичная». Наконец, на последней стадии, столичная получала поддельную акцизную марку, через мои руки попадала в ящик и была готова к законной реализации. Обслуживали этот хитрый конвейер около 10 полудохлых рабов. Примерно столько же выполняли вспомогательные функции, как то поднос и вынос пустых и полных бутылок, складирование, поддержание заданной температуры парообразования и так далее. На охрану этого изможденного, полупьяного тараканьего стада было выделено 8 мордоворотов, вооруженных автоматами. Смешно, но каждый из них мог бы справиться и подавить восстание рабов единолично, причем без всякого оружия, просто голыми руками. Из-за горячего куба и зловония браги воздух казался невыносимым. Винные мушки роились мириадами и, в отличие от меня, чувствовали себя прекрасно. Опьянев от счастья, они лезли в рот, нос и глаза, докучая даже бесстрашной охране. Облепив плафоны, их черные тучи перекрывали свет. В общем, к концу рабочего дня я был недоволен условиями труда и потому решил при первой же возможности самовольно оставить конвейер. Когда прозвучал сигнал отбоя, я подумал, что перегонный куб остановят до следующего утра. Но каково же было мое удивление, когда на смену нам из боковых нор и проходов поползли заспанные похмельные бомжи. Итак, завод гнал продукцию в 2 смены. Отпущенные на 12-часовой отдых, рабы прежде всего совершили обязательный ритуальный ход вокруг корыта. Потом, подгоняемые конвоем, расползлись по своим камерам. Не зная, куда податься, я нерешительно топтался возле выхода, пока на меня не обратил внимания начинающий, но подающий надежды садист. Почуяв во мне какую-то опасность, Он без лишних слов перетянул меня дубинкой и, счастливо захохотав, объявил: «Пацаны, иди сюда! Этот вонючий люмпен хотел ноги делать! Надо ему их подшибать! Уговор бить только один раз! Чур я первый! Ха, на, мой сладкий!» Нестерпимая боль молнией вонзилась в кости голени и отрикошетила куда-то в затылок. Непроизвольно, неожиданно для себя, я заорал и рухнул на колени. «Ха, козел!» Захлебываясь восторгом и вседозволенностью, завопил садист. «Заломил я тебя! Подогнул копыта! Вставай, говно пролетарское! Другим тоже хочется! Вставай! Это замочу!» Дернув затвор автомата, он ткнул стволом мне в рот. С треском и хрустом посыпались зубы. Мгновенно рот наполнился густой, соленой кровью. Был момент, когда я подумал, чем так, лучше бы уж сразу. Но эту идиотскую мысль я отогнал сию же секунду. Жить стоило хотя бы за тем, чтобы посмотреть в глаза этого подонка, когда он окажется на моем месте. Превозмогая боль, я встал, и опять удар, такой же сокрушительный, сбил меня с ног. Плохо соображая, я вновь попытался подняться, но теперь уже не мог физически. Что-то он мне перешиб в коленном суставе. Словно корова с перерезанными поджилками, я ерзал на заднице, мычал и плевался кровью под счастливый гогот озверевших ублюдков. «Ну вот, и отпрыгалась, блоха голозадая!» — удовлетворенно констатировал садист. «А чтоб лучше помнил, можно еще!» «Кончай, бычара!» Общее веселье неожиданно прервал голос Рыжего. «Совсем забурел, что ли? Смотри у меня!» «Да ты кто такой? Знаешь, где тебя видел?» «Все, бычара, достал ты меня! Завтра же доложу Стасу, как ты за неделю замочил трех рабов, а за них, между прочим, бабки уплачены. Пусть копейки, но все равно бабки. В общем так, если этот раб к завтрашнему дню не встанет на ноги, то пеняй на себя! Разговор окончен!» Со всевозможными почестями меня доставили в самый комфортабельный номер этой гостиницы, и ко мне был приставлен какой-то хмырь, упорно называвший себя врачом. Он почти безостановочно массировал мои ноги, делал водочные компрессы и, не умолкая, балаболил. «Ничего страшного, все как на собаке заживет. Подумаешь, по ногам оттянули, мне зимой ключицу сломали. Ты, брат, главное, не расстраивайся, не впадай в транс и меланхолию. Это последнее дело. Не переживай, не нервничай. Сам знаешь, все наши болезни от нервов. Зачем же лишний раз себя бичевать? Толку-то? Уж коль попал в дерьмо, так и сиди тихо, не чирикай. Какая польза от твоего чириканья? А ровным счетом никакой. Кроме неприятностей ты ничегошеньки не добьешься. А если будешь спокойно себя вести, и все воспримешь и примешь, как оно есть, то, уверяю тебя, со временем ты начнешь находить в этом гнусном существовании даже свои маленькие радости и прелести. Я понимаю, что это придет не вдруг, не сразу, но истина открывается не в 5 лет. Взять, к примеру, меня. Кем я был 3 месяца назад? Таким же рабом, как и все. Вкалывал по 12 часов, глотал их мерзкую водку, каждый день подвергался побоям и уже молил Бога поскорее меня прибрать. И кем я стал сейчас? И скажу, ты не поверишь. Лаборантом. Да-да, лаборантом. Проверяю их зелья на паршивость. Оно, конечно, здешняя водочка не фонтан. Проверяю ее крепость. Ну и, конечно, чтобы в ней не было откровенного яда. Чтоб человек ее купивший загнулся не в одночасье. А то неприятность может произойти. Зацепят продавца, тряхнут хорошенько. А через него и до нас добраться могут. Нехорошо. Сколько людей сразу лишится куска хлеба. На выявление ядов анализы я провожу серьезные. Если что не так, сразу даю красный свет. Но бестолково своей властью не пользуюсь. Только уж когда предел в 5 раз выше нормы. Потому-то и авторитет у меня немалый, и уважение, и питание почти такое же, как у караульных. Мне даже женщину одну в помощнице определили. Хорошая женщина, бывшая певичка, пьет только много. Зато когда выпьет, такие душевные романсы поет. Заслушаешься. А ты сам-то как сюда попал? Невольно заинтересовавшись его живописным рассказом, спросил я. Как попал? Да как и все, кто здесь находится. Биография тут у всех одинаковая. Одного послушаешь, других можно и спрашивать. Раньше я в самом деле был врачом. Правда, ветеринаром, но врачом. Работал в совхозе имени 22-го партсъезда. Был у меня дом, жена и 7-летний сынишка. Жили небогато, но и не бедствовали. Из сада молока я всегда с фермы приносил. Жена не работала, а пожрать дома было всегда. Все было хорошо, пока не пришла на ферму перестройка, идите ее душу. Потихонечку, полегонечку распушили, ощипали совхоз и пустили по ветру. Попытался я на первых порах свое хозяйство наладить. Да только не всем это дано. Если работа честна, то налоги душат, а если в обход да обманом, то хватка нужна. А если ее нет, что тогда? А тогда, брат, не скули, забирай свои манатки и уматывай земли. Вот мы и уехали в город. Первое время я на мясном рынке лаборантом пристроился. Да как на грех попивать начал. А кому пьяницы нужны? Известно дело, никому. Поперли меня вскоре. Мне бы одуматься. А я сильнее закладывать начал. Жена ушла, с квартиры выгнали. Оно и понятно. Кому пьющий квартирант нужен? Да еще и бездельник. Стал я мотаться по вокзалам да подвалам, перебиваться случайным заработком. А только чем дальше, тем хуже. Уже и дворовые алкаши меня прогонять стали. И вот сижу я однажды в скверике. Голова с похмелья гудит, в желудке сосет, курить охота. Словом, думаю, как бы мне половчее из этой жизни упорхнуть. Много всяких вариантов перебрал. Вроде и тот хороший, другой пригож. Да только что-то меня не устраивает. А тут смотрю, рядом со мной мужчина присаживается. Присаживается и заводит разговор. Кто, мол, я такой, да чем занимаюсь, и хочу ли я работать? Ясно дело, отвечаю, хочу. Тогда он дает мне 100 000 старыми и просит показать паспорт. А я как деньги-то увидел, не то что паспорт, свою печень готов был ему показать. Забрал он паспорт и говорит: иди, мол, похмелись, я тебя здесь подожду, контракт со мной будем заключать. Я с радости-то набрался и по пьяни контракт подмахнул. Он меня сразу в машину, потом на катер и сюда, а поутру-то проснулся. Боже ты мой, куда я попал? Сразу же права начал качать. А только толку-то, он мне внес бумаги, контракт подписан, и под него мною получен аванс, причем не 100 000, как я брал, а целый 1 000 000. Он мне и говорит: дескать, пока не отработаешь этот 1 000 000, лучше не дергайся, а то пришибу. Я и смирился, начал как дурак тот 1 000 000 отрабатывать, отработал месяц, а долг стал больше. Они мне говорят: это потому, что ты наел больше, чем заработал. На второй месяц я почти ничего не ел, а долг все равно увеличился. Только потом я понял, что на этом весь их бизнес построен. Вот такие пироги с котятами. «И давно ты здесь?» «Уже скоро полгода будет», — с гордостью ответил лаборант. «Я тут, можно сказать, сторожил. Все остальные уже после меня завербованы». «Неужели до тебя здесь никого не было?» «Почему ж не было? Когда меня привезли, здесь было столько же народу, сколько и сейчас». Да только все уже по третьему кругу поменялись. Как это поменялись? Не совсем понял я. Отработали контракт, что ли? Ага, отработали. Жутковато ухмыльнулся ветеринар. Отработали, сколько могли. И заработали по паре каменных галош. Здесь это запросто. Что это значит? Все понимая, невольно вздрогнул я. А это значит то, что когда ты уже не в состоянии шачить, твоим ногам привязывают булыжник. Благодарят за усердную службу и опускают в помойную дыру. Хочу обратить особое внимание. Сбрасывают еще живых людей. У них этот день считается праздником. Готовятся к нему с самого утра. Приезжает сам господин Стас и лично отбирает кандидатов. Отберет человек 10-15, ровно столько, сколько привез взамен. И начинает топить. Большой любитель этого дела. Настоящее наслаждение получает. Его здесь рабы, как сибирской язвы, боятся. При каждом его появлении стараются поменьше на глаза попадаться. На днях должен новую смену привести. Давненько уже не менял. А бежать не пытались? Куда? Куда можно убежать бомжу? А потом здесь и кормят, и водку дают. Где еще такое возможно? Да и не убежишь, охрана кругом. Тут же пристрелят или удавят. Вот и посуди, что так им помирать, что этак. По мне уж лучше пожить эти 2 месяца по-человечески. Топят-то быстро. 3 минуты и готово. А на улице сколько еще помирать надо? Одному Богу известно. А охрана, прежде чем убить, еще и поиздеваться любит. Помучить как следует. И изверги. И откуда в людях столько жестокости стало? Хуже, чем в средние века. Не к добру это. Ну что, Полегчало, что ли? А то я пойду, поздно уже. Спасибо, доктор. Странно только мне. Неужели здесь все такие, как бараны, покорно ждете своей смерти? А тебе-то что до этого? Усмехнулся лаборант. Или бунт решил организовать? Не надо, не советую. Пусть все идет, как идет. Есть тут у нас один инженер или геолог, черт его знает. Тоже вроде тебя решил восстание поднимать. Потом месяц в яме отсиживался. Не утопили только потому, что умный он больно. Газ нам провел, электричество сделал. А с тобой-то разговор будет короткий. Галошу на шею и в дырку. Не советую. Укоризненно покрутив засаленной головой, лаборант убрался во свояси, а я погрузился в невеселые думы. Что мне следует предпринять? Или, покорно сложив руки, ждать, пока меня выручит Макс, или попытаться вырваться самому? И тот, и другой вариант имели свои преимущества и недостатки. Помощь Макса может запоздать, потому как неизвестно, где сейчас болтается катер с переименованным названием. Вычислить его довольно трудно. Надеяться на пленного матроса тоже особенно не следует. Во-первых, он может попросту не расколоться. Правда, в опытных уховских руках это довольно сложно, но у меня нет никакой гарантии, что он попросту не сбежал, проснувшись под кустом Максовой дачи. Так что сидеть сиднем резона у меня нет. Однако побег тоже имеет свои минусы. Можно запросто лишиться головы, тем более я не знаю ходов-выходов из этого дурацкого завода. Так что особенно суетиться не стоит. А вот познакомиться с этим инженером совсем не вредно. Интересно, не пропало ли у него желание освободиться? Уже засыпая, я подумал, а не настучит ли на нас лаборант, пригревшись под крылом банды? Вышел он на меня сам. В 7 часов утра пронзительным свистком был объявлен подъем. Совершение обряда утренних процедур здесь считалось ненужным излишеством и, более того, строго преследовалось охраной. Поэтому, едва поднявшись со вшивых нар, мы были этапированы в черную закопченную пещеру, столовую. Здесь полуголый жирный повар, обросший как обезьяна, выдал нам по чашке жидкого гороха и куску совершенно немыслимого пластилинового хлеба. «Интересно, где они его покупают?» — думал я, сосредоточенно вылавливая толстых гороховых жуков. «Кажется, о таком хлебе я читал только в книжках». Насобирав небольшую горку подлых насекомых, я, наконец, принялся за еду. Не скрою, она не показалась мне изысканной. Но это, наверное, пройдет, утешал я сам себя. «Через недельку, господин Гончаров, тебя от этой алюминиевой миски не оттащишь за уши, и даже обед в метрополе не покажется тебе столь же вкусным». «Воистину, все познается в сравнении». С трудом проглотив несколько ложек, едва справляясь с тошнотой, я уже хотел отставить мерзкое пойло, когда из поносной жижи вдруг показался уголок бумажки. Удивительное блюдо. Если хорошо поковыряться, то, наверное, в нем можно обнаружить массу полезных вещей. С раздражением я бултыхнул ложкой и был немало удивлен, когда она подцепила и вытащила на свет весь клочок бумаги, исписанный шариковой ручкой. Оглядевшись по сторонам, я прочел: «Спокойно доедайте суп, не привлекая к себе внимания. Потом идите в сортир и ждите меня на среднем очке, инженер». Провокация! Было первое и единственное предположение, пришедшее мне в голову. Но трезво все взвесив, я понял, что это не так. Зачем охранникам усложнять себе жизнь, плести хитроумные интриги, если можно было просто и спокойно меня удавить или утопить? Ладно, посмотрим, что за гусь этот инженер. В конце концов, я всегда могу отказаться, поскольку никаких договоров мы не подписывали. Об общественном туалете рабов следует сказать особо. Находился он в углу, в самой низкой части цеха, возле емкостей брожения. Именно в него, как я понимал, сбрасывались изможденные человеки и отработанная бурда. Чтобы раб не смущался окружающих при оправлении естественных потребностей, заботливая охрана натянула брезентовый полог высотой в метр, так, чтобы сидящему было не скучно, и он мог наблюдать за работой конвейера, а сторожа, в свою очередь, могли бы контролировать его. Удобно и со вкусом. Когда я явился на место нашего рандеву, то был немного обескуражен, потому что среднее очко было занято дамой. Нет, я не хочу сказать, что она выглядела мило и грациозно. Нет, но она была женщиной. Заметив мою неловкость, нисколько не смущаясь, она, продолжая делать свое дело, хрипло спросила: «Ну, что уставился? Чё тебе, народная артистка СССР? Садись вон пока свободно, а то скоро на смену позовут, не успеешь. За опоздание положено 2 удара». Мне не оставалось ничего другого, как снять штаны и примоститься рядом. Господи, куда я попал? Неужели такое возможно в принципе? А может быть, мне все это только снится? Если существует полная деградация в прямом смысле этого слова, то здесь она налицо. Погруженный в такие невеселые думы, я не сразу заметил, что нашего полку прибыло. С левой стороны от моей соседки место занял обезьяноподобный повар. Испражнялся он долго и со вкусом, так что когда дама покинула нашу компанию, уходить он еще и не думал. Мое пребывание здесь явно затянулось. Я уже подумывал уходить, когда повар вдруг ни с того ни с сего произнес: «Я инженер!» «А я философ!» Не вполне переваривая сообщение, автоматически ответил я: «Вы не поняли! Я именно тот человек, который вам нужен! Извините, что назначил встречу здесь, но по-другому нельзя! Я единственный человек, за которым следят, и все контакты со мной сразу же фиксируют! Мне лаборант передал вашу готовность отсюда бежать! Я тоже этого хочу, причем давно!» «Почему вы не попробовали раньше? Мне нужен напарник! Здесь полно народу!» «Эти-то? Нет, они уже окончательно деклассифицированы и вполне довольны настоящим положением дел. Надеяться на них нельзя ни в коем случае». «А как же сам лаборант? Он ненормальный. Несколько месяцев назад при попытке побега его избили до умопомрачения. Он по сей день не в себе». «Почему же вы поверили ему относительно меня?» «Потому что я его знаю достаточно хорошо. Скажу больше, он хочет взорвать этот завод вместе с его обитателями. Это бред сумасшедшего, но о нем знаю только я. Я понимаю, что идея абсурдна и лишена материальной основы. Но очень часто запрограммированный мозг сумасшедшего доводит, казалось бы, фантастический замысел до конца. В общем, я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный момент этот заводик взлетит на воздух». «У него что же, есть достаточное количество взрывчатки?» Слегка обеспокоенный возможным фейерверком спросил я. «Ее у него нет ни грамма. Но тем не менее, у нас собирается до нескольких тысяч бутылок водки. А кроме того, газ. В общем, вопрос не в этом. Я хочу вам предложить совместный побег». «Звучит заманчиво, но как вы намерены его осуществить?» «Детали обсудим позже. Сейчас на это нет времени. И так мы тут засиделись. Сегодня во время обеда сообщите мне о своем решении кивком. Да или нет. А теперь идите». Почти укомплектовав положенное количество ящиков, я все еще находился в сомнении, какой ответ дать инженеру. Я был настолько поглощен решением этой задачи, что совершенно не обращал внимания на окружающих. Короткий вскрик и звон разбитой бутылки вернули меня к действительности. Оплошал зажимщик, это из его немощных рук выскользнула и разбилась подлая бутылка. Теперь он стоял, растерянно и испуганно глядя то на блестящие осколки, то на приближающегося к нему улыбающегося охранника. «Простите, я не хотел, я больше не буду», — лепетал он трясущимися губами. «Козе понятно, что не будешь», — жизнерадостно заржал охранник. «Мордой на стол, быстро! Доигрался, синичина! Давно я за тобой наблюдаю! Мордой на стол, но!» Обреченный лег лицом вниз, задрав костлявый зад и оголив серую поясницу. Его сизая правая рука безвольно повисла вдоль ножки стола, касаясь пола длинными, кривыми ногтями. Она мне запомнилась больше всего. Наверное, он знал, что умрет, потому что за секунду до удара его глаза уже погасли. Сам удар пришелся в основание черепа. Он даже не пикнул, только мышцы, судорожно сократившись, подтянули к груди мертвую руку. Несколько секунд его тело еще держалось. Потом рука распрямилась, и он рухнул под ноги своего палача. «Колян, греби сюда!» Довольный своей работой, окликнул он товарища. «Задолбил я его! Помоги оттянуть!» Взяв несчастного за ноги, поволокли к уборной. По корявому известковому полу тащить было трудно, потому что он, подобно терке, тормозил и сдирал кожу со спины трупа, оставляя себе кровавые куски и клочки волос. Вернулись они, как ни в чем не бывало, но я уже знал, что отвечу повару. Принимая от него миску, я согласно кивнул. А во время ужина в перловой каше я опять нашел записку. «Сегодня в 12 ночи постарайтесь незаметно пробраться за перегонный куб. Будьте осторожны, за вами присматривают. Переоденьтесь в лохмотья и будьте в форме, инженер». Вопрос переодевания я разрешил быстро и без осложнений. Просто когда бомжи собрались укладываться спать, я предложил своему соседу обменяться платьями. Нисколько не удивившись, он равнодушно протянул мне свой гардероб и также бесстрастно натянул мою одежду. Содрогаясь от омерзения, я влез в его рубище и для пущей похожести на остальных взъерошил волосы. Но моя немытая рожа в гриме не нуждалась. Без 11:45, в целях рекогносцировки, покинув свою нору, я заглянул в цех. Работа шла полным ходом. Трое охранников, изнуренные тяжелыми трудами, дремали в пластмассовых креслах, и только один контролировал технологический процесс. Сонно прохаживаясь вдоль конвейера, он не забывал лениво покрикивать на рабов. Подождав, пока он повернется ко мне спиной, я метнулся к груди ящиков с пустыми бутылками и, подхватив один из них, и с деловым видом поспешил к водочному истоку. Кажется, пронесло. Столкнувшись со мной на обратном пути, он даже не обратил на меня внимания. Дай-то бог. А вот разливальщик меня беспокоил куда больше. Наверняка он помнит, кто подносит ему пустую тару. Но и здесь все обошлось благополучно. Видно, вело меня само провидение. Разливальщик был достаточно пьян, и потому все его внимание было сконцентрировано на веренной ему операции. Поставив ящик, я подождал, пока охранник вновь повернется ко мне спиной, и только тогда серой мышью прошмыгнул за браговарку. Здесь было жарко уже по-настоящему, наверное, не меньше 50 по Цельсию. Мокрый и красный, меня уже поджидал повар. «Времени у нас мало!» «Поэтому слушайте!» — с места в карьер начал он. «Внизу, в 2 метрах под нами, находится электростанция. Я ее монтировал своими руками. Она состоит из генератора и, как вы понимаете, двигателя внутреннего сгорания, работающего на газе. Газ этот греет и перегонный куб. Прямо за вашей спиной проходит электросеть и газовая труба. Сейчас я грамотно перекусываю кабель и делаю короткое замыкание. Что произойдет? Какая-нибудь хреновина?» «Осторожно», — ответил я, — «свет погаснет, вентиляция вырубится». «Правильно! Сгорят предохранители генератора, и начнется суматоха, во время которой вы вернетесь на свое место, а я к концу кабеля прикреплю хитрое сооружение вроде электрозажигалки. Кроме того, разъединю газопровод, что заставит погаснуть горелки. Однако газ будет по-прежнему поступать в обесточенный цех. И вот только потом я тоже вернусь на свое место, чтобы спокойно ждать, когда же за мной придут охранники». «А почему вы думаете, что именно за вами должны явиться?» «Да потому что кроме меня в этом сверхсложном деле никто ни хрена не рубит. Дальше они меня просят устранить неисправность, и я милостиво соглашаюсь, но сославшись на то, что поломка серьезная, требую помощника. Они прикомандировывают ко мне какого-нибудь синяка, но я поднимаю их на смех, объясняя, что сгорели щитки генератора, и работа предстоит серьезная и грязная. Так как работу и грязь сами они не любят, то выбор, естественно, падает на вас. Таким образом, мы вдвоем отправляемся вниз, а вход туда возможен только снаружи. Вам все ясно?» «Нет. Почему вы не проделали этого раньше? И зачем вам я?» «Помощник мне необходим, именно такой, как вы. А почему? Потому что возле двигателя всегда находится охранник. Но он-то не помеха, как его вырубить, я знаю без вас. Хуже другое, и тут придется поработать вам. Дело в том, что при подобных авариях Меня всегда сопровождает еще один сторож, и он должен быть на вашей совести. И, наконец, третий автоматчик стоит на выходе из пещеры. Его мы оставим на закуску. Вам все понятно? Кажется, да. Тогда приступим. Вытаскивая бокорезы, ухмыльнулся повар. Приготовьтесь! С треском полыхнул кабель и вырубился свет. На секунду воцарилась полная тишина, нарушаемая только негромким позвякиванием газового ключа. Инженер перешел ко второму этапу своей программы. Короткими перебежками я добрался до своего места и, закрыв глаза, замер в ожидании. Вскоре по стенам заплясали лучи карманных фонариков, а минут через 10 дошла очередь и до меня. «Эй, новенький, подъем! Вставай, шваль, когда с тобой разговаривают!» «А что такое?» — испуганно вскочил я. «Молчать! Пойдешь с электриком, он тебе все объяснит! Быстро, падаль!» Пока что события развивались так, как планировал инженер. Конвоируемые садистом, мы вышли из карстовой пустоты на удивительно свежий воздух. «Че там случилось, Владик?» — спросил караульный. «Да хрен его знает, сейчас посмотрим! Рабы все сделают, не боись!» По узкой, едва различимой тропинке мы обогнули горку и спустились вниз, к скрытому кустами лазу. «Кто идет?» — остановил нас тревожный, напряженный голос. «Не боись, Леха, свои! Че у тебя тут поломалось?» «Откуда мне знать, что-то полыхнуло?» Стараясь перекричать шум двигателя, ответила Леха. «Сейчас сделаем! Рабов я пригнал! Работать, гнеды, быстро!» «Сейчас мы, сейчас!» Услужливо успокоил повар. «Только как нам работать в такой темноте? Ничего ведь не видно! Нам посветить надо!» «Молчать, падаль! Один будет работать, а другой ему светить! Держите фонарик, гниды! Мы с Алехой покурим!» «Нельзя здесь, начальник! Двигатель газовый, мало ли что!» «Без тебя знаю! Мы на улице! Если вздумаете бежать, пристрелю в упор!» Как только они ушли, повар подсоединил кусок кабеля и оголил его концы. Потом поменял предохранители и удовлетворенно прокричал мне в ухо. «Все готово! Когда я вырублю первого, ты сразу же кидайся под ноги второму! Вдвоем мы его осилим, а пока посидим! Пусть они сами войдут, без нашего приглашения!» «Ну, что там у вас?» Минут через 10 спросил Алеха. «Все нормально, только ваша помощь требуется!» Брякая ключом, озабоченно ответил мой напарник. «Болт проворачивается, нужно гайку придержать, помогите, пожалуйста!» «А сами не можете, гниды безрукие!» Наклонился надо мной Алеха. «Где держать, показывай!» «Да вот же, посвети ему на накидной ключ!» Ответил я, отодвигаясь, так как примерно представлял, что сейчас произойдет. Едва он успел наклониться, как два оголенных провода воткнулись ему в глаза, а я в это время уже выдергивал ноги из-под садиста, стараясь перебросить его через себя. Это мне удалось. С коротким вскриком он упал на бешено крутящиеся фланцы сцепления. Через мгновение от него остались только воспоминания в виде перемолотого фарша, разбрызганного по стенам и потолку. Обалдевшие, мы стояли с трудом, переваривая увиденное. Первым очнулся я. Отерев с лица кровь и куски мяса, я нагнулся над Алехой, пытаясь нащупать его пульс. «Не надо, не проверяй!» Переходя на «ты», свободно засмеялся повар. «Я ж его межфазным в самый мозг долбанул, как Зевс-громовержец!» «Слушай!» — испуганно отскочил я. «А сердце-то у него работает!» «Ну и пусть себе работает! Зато в мозгах у него дырка! Он живой труп!» «Сомнительно что-то! Ты уж добей его!» И ему, и нам спокойней будет. — Как хочешь, — равнодушно согласился повар-инженер, вновь накидывая контакты. Подергавшись еще с минуту, тело наконец успокоилось и вытянулось отдыхать от грязных дел своего хозяина. — Скончался подлец, — резюмировал я отрадный факт, стаскивая с трупа автомат и камуфляж. — Ага, и сдох подлюга! — торжествующе плюнув на мертвеца, согласился повар. — Ну, уходим? — Подожди-ка, отцо, зачем торопиться? Переодеваясь, спокойно заметил я. — Неужели ты думаешь, что я позволю своему боевому другу Появиться на людях в таком непрезентабельном виде? Да не в жизнь. Сдохну, но достану тебе приличный прикид. Как? Ты что еще затеял? С дрожью в голосе спросил инженер. Да пропади оно все пропадом. Не нужен мне никакой прикид. Неужели ты хочешь вернуться туда? Именно так, мой дорогой друг и соратник. Я им еще не все сказал. А кроме того, я должен как-то поблагодарить ветеринара. Он здорово нам помог. Скажи точно, сколько единиц живой силы насчитывает наш враг? Эти сведения мне необходимы, чтобы не попасть в аховое положение. Всего их было 9 человек. Но не надо, я прошу. Значит, осталось 7. Указуя на останки, заключил я. Многовато для одной грешной души господина Гончарова. Но ничего, сейчас их останется только 6. 6 бедных негритят. Сиди здесь и ничего не предпринимай до моего возвращения. Нет, лучше спрячься в кустах, метрах в 5. Мало ли что. Я окликну тебя сам. Не робей, я скоро вернусь. Если вдруг этого не произойдет в течение получаса, или ты услышишь перестрелку, то врубай свою зажигалку и поскорее отсюда убирайся. Да не забудь поставить свечку за упокой души Божьего раба, Гончарова Константина Ивановича. Может, не надо? Надо, Федя, надо! Уходя в темноту, уверенно ответил я. Острый злой серп луны немного освещал тропинку, по которой я пошел открыто и уверенно, одной рукой сжимая автомат, другой — массивный гаечный ключ, оружие пролетариата. «Ну, что там, Влад?» — неожиданно из темноты окликнул меня караульный. Приглядевшись, я обнаружил его лежащим чуть выше тропинки. Я сел рядом с его головой в полном смятении утонченной души. Не так-то это и просто порешить человека, особенно когда он не сопротивляется. «Ты чё молчишь?» — немного встревоженно спросил он. «Ты чё пришёл?» «Убить тебя!» — вздохнув, честно признался я, проламывая ему череп. Надо признаться, что мне стало муторно и тоскливо, но сделал я это вовремя. Чуть задержись я, и было бы поздно, потому что в кармане убитого голосом рыжего заговорила рация. «Влад, Влад, как слышишь меня, отвечай, отвечай! Почему у нас газом пахнет?» «Рыжий, рыжий, слышу тебя отлично. А газом у нас пахнет потому, что уже полчаса. Он свободно к вам поступает через открытую трубу. Ты понял, с кем говоришь? Отвечай, рыжий!» «Понял, недоносок. Дай мне Влада!» «Ничего ты не понял, рыжий. Нету больше твоего Влада. Остался от него собачий паштет. А теперь слушай внимательно и затаив дыхание. Если не хочешь вместе со своими садистами сию же минуту взлететь на воздух. Поверь, рыжий, я не шучу. В моих руках контакт. Он приводит в действие воспламеняющее устройство, которое находится неподалеку от вас. Ваша камера под завязку наполнена газом. А кроме того, вы сидите на ящиках с водкой. Одно неосторожное движение, и вы на облаках. Ты понимаешь, о чем я толкую? Отвечай. Понимаю, козел. Че ты хочешь? Во-первых, отныне я для тебя господин Гончаров, а ты для меня говно. Если ты с этим не согласен, то сейчас же и с большим удовольствием отправляю вас к праотцам. Как понял? Отвечай, даю 10 секунд. Понял тебя, то есть вас, господин Гончаров. Извините. Голос его сделался подозрительно вкрадчивым. Не иначе что-то задумал. Рыжий, совсем забыл тебе сказать, что я стою как раз напротив входа. Если твои орелики вздумают покинуть гнездо, то я начну стрелять, а для инженера это будет сигналом к вашей отправке на тот свет. Так что давай без глупостей и по-хорошему. Учти, вас осталось только 6. Троих мы уже успокоили, и они с нетерпением вас дожидаются. Как понял, отвечай. Вас понял. Чего вы конкретно хотите? Прием! Во-первых, сдайте оружие. По моим подсчетам, у вас не меньше 6 стволов. Только автоматных. Наверняка столько же пистолетов. Вы должны сдать все до единого патрона. В этом гарантия вашей жизни. Ты согласен? Отвечай. Вас понял. Да, мы согласны. Но только с условием, что вы нас отпустите по-хорошему. На все 4 стороны. Прием. Условия здесь ставлю я. В случае выполнения моих требований, я могу гарантировать вам жизнь, но не свободу. Это при том, что право на жизнь вы давно потеряли. Соглашайтесь, у вас мало времени. Газ поступает, и скоро начнется удушье. Как понял? Вас понял. Мы согласны на все. Рабы уже начали дохнуть. Что делать? Прием! Рыжий, вы уйдете последними. Сначала партиями по 5 человек. Выпускайте бомжей. Всех, кроме лаборанта. Его оставьте при себе. Эвакуацию начинайте немедленно. Только повторяю, без глупостей. Выход я контролирую. Вас понял. Начинаю отправку. Конец связи. Наступила тягучая, тревожная тишина. То ли от возбуждения, то ли от ожидания, меня била мелкая дрожь и противно тряслось колено. Наконец, из черной дыры земного ада появилась первая пятерка убогих. Покорно и равнодушно они остановились на небольшой площадке перед входом. Потом, послушные моей команде, кашляя и отхаркиваясь, поплелись вниз по тропинке. Через некоторое время следом за ними спустилась вторая партия. Всего я насчитал человек 20-25. Теперь мне предстояло самое трудное, заключительная часть операции, и провести ее нужно ювелирно. «Рыжей! Рыжей! Как меня слышишь? Прием!» «Слышу нормально! Мы задыхаемся! Что дальше? Прием!» «Сдайте лаборанту все оружие. Жду его на выходе. Потерпите 2 минуты. Приготовьтесь выходить по одному, но только по моей команде». Включив фонарик, я с удовлетворением увидел, как мне навстречу, увешанный автоматами, выходит лаборант. Стволы, словно елочные ветки, топорщились во все стороны, а один автомат он держал в руках. Время вдруг замедлило свой бег, когда я увидел, как лаборант неторопливо поднимает оружие. Выстрелы тоже были какими-то неторопливыми и долгими. Мне казалось, что я вижу каждую пулю, пролетающую в полуметре от меня. А потом земля тихонько качнулась, и из черной пасти пещеры начал выползать сине-красный кулак пламени. Но еще раньше какая-то неведомая сила, подхватив меня, понесла впереди этого кулака. Последняя моя мысль была о том, что больной мозг лаборанта все-таки воплотил абсурдную идею, сам того не ведая. К жизни меня вернул холод. Открыв глаза, я уставился в черное, но уже синеющее небо, которое равномерно покачивалось надо мной. Оно словно убаюкивало меня, успокаивало и просило ни о чем не думать. Так было легче. Если бы не холод, то я непременно внял бы его просьбам и забылся в неге. А какая может быть нега, когда зуб на зуб не попадает? Все случившееся я вспомнил отчетливо и в один миг. Все до того момента, когда взрывная волна потащила меня не весь куда. Теперь мне предстояла сложная задача — решить, куда именно она доставила нежную душу господина Гончарова. Судя по небесной черноте, в ад. Но тогда почему я миновал обещанный переходный туннель? Нельзя же сразу из цветущей земной жизни тащить в мрачные чертоги ада. Необходима адаптация, обзорная лекция, наконец. Неужели и здесь, как в России, все через задницу делается? Но если так, то и на новом месте Гончаров не пропадет, потому как в этом случае здесь наверняка существует наркобизнес, бутлегеры и прочая сволочь, изрядно надоевшая сатане. А вообще-то несправедливо получается, Господь Бог. Я вам чищу землю от подонков и мерзавцев, а вы меня за это в преисподнюю. Я понимаю, что действия мои немного специфичны, но ведь как у всякого настоящего художника, у меня своя манера письма, и ваше определение меня на постоянное место жительства в бесовские палаты кажется мне оскорбительным. От обиды я даже дернул ножкой и очень удивился, что ее не почувствовал. Трах-тарарах! Грязно выругался я, но услышал только тишину. Хохмочки хохмочками, но кажется, вы, господин Гончаров, либо оглохли, либо контужены, что еще хуже. Да игрался твою душу. Теперь писаться под себя будем. Хорошо, если только писаться. А кроме того, из ложечки ням-ням будем делать. Будем, куда деваться. Вот только кто эту ложечку подаст? Милосердия твоей милки хватит ровно на неделю. А что потом? Нет, не хочу. Уж лучше б тебя пристрелил этот сумасшедший лаборант. А то ведь что получается? вроде живой человек, а вроде и нет. Обидно. Почему так страшно болит голова? Интересно, болит ли голова у контуженных? И где я нахожусь на самом деле? Лежу на спине, на чем-то твердом и холодном. Под ладонями ощущается холодный мокрый металл. Руки шевелятся. Это уже отрадно. Голова тоже. Ничего не понимаю. Скверно. Неожиданно подо мною что-то дернулось, и небесная колыбель замедлила амплитуду раскачивания. Какой-то человек, перешагнув через меня, скрылся. Небо светлело на глазах, и когда он вернулся через некоторое время, я узнал в нем повара. Вдвоем с кем-то они подняли меня и, положив на деревянные носилки, куда-то потащили. Наверное, дорога была ухабистая, потому что меня трясло, как разбушевавшийся отбойный молоток. Тащили они меня ногами вперед, и это травмировало психику. Голова болталась и подпрыгивала, словно теннисный мячик. Но нет худа без добра. Вдруг что-то горячее полилось из ушей, и я услышал, как тяжело и хрипло дышит повар. Головная боль постепенно отступала. «Инженер, что происходит?» Попытался я выяснить обстановку, с трудом ворочая онемевшим языком. «Очнулись, слава богу! Сейчас в баньку вас притащим, отпарим и все вам объясним! Все позади!» Отчего-то он опять стал величать меня на «вы». В крохотной деревенской баньке меня долго парили, терли, выкручивали руки и ноги, пока я всерьез не начал отбрыкиваться. Потом уже в избушке мне дали стакан водки и заставили выпить целый литр какого-то целебного отвара. Судя по запаху, для его приготовления потребовался не один килограмм дерьма. Уснул я через 5 минут, прямо за столом, а проснулся на мягкой перине под пуховым одеялом, здоровым и окрепшим, как никогда. «Теперь всегда буду запивать спиртное таким отваром», — практично подумал я, поднимаясь. «Константин Иванович, никак проснулись?» В горницу в полосатой пижаме с подносом в руках зашел повар. «Где мы?» Не давая себе времени расслабиться, спросил я. «Не волнуйтесь, у своих!» «Где мы?» Настойчиво повторил я вопрос. «У моего батьки в деревне. До города далеко. Верст 40 будет. Да вы не торопитесь, нам отдохнуть надо. Поживем здесь 5-10 дней, а там и поедем». «Некогда мне. Каким чудом я остался жив?» «На то, как говорит батька, божья воля. Я и сам удивляюсь. Когда послышалась автоматная очередь, я, как мы и договаривались, замкнул цепь. Долбануло так, что и у меня в ушах зазвенело. Я даже не ожидал такого результата. Ну, думаю, все. Придется мне товарищу Гончарову свечку заказывать. А пока надо дёру давать. Взрывчик-то был нехилый. Наверняка на него съедутся. 2 пути у меня было. Или дергать вверх по левому берегу, или на сторожевой лодочке на тот берег. Я выбрал второе, потому что здесь батя живет. Думаю, отмоюсь у него, приведу себя в порядок, да и деда обрадую. Они ведь, считай, похоронили меня. Хотя значился я, как без вести пропавший. Когда он меня вчера увидел, чуть было от радости не помер. Ага, выгнал я моторку из потайного места и под берегом пошел на веслах. Темно было, но все равно я разглядел, а точнее расслышал, как какие-то люди кого-то вытаскивают из воды и собираются убить. Я ведь не знал, что их уже отпустили». Причалил и ахнул. «Мои дорогие бомжи, все как один живые, невредимые и полупьяные. Спрашиваю одного Сипатова, как вы здесь очутились?» «Инженер, — говорит, — эта сука нас крова лишила. Сипатый, ты что, сдурел? Он же вас на свободу выпустил». «Да видал я такую свободу! Ни выпить, ни закусить! Сейчас ему кишки будем сушить! Избавитель нашелся! А он подумал, где я спать буду! Да ему на нас ночевать! Сейчас он за все ответит, козел-освободитель!» «Сипатый, если б не он, то тебе бы через неделю-другую привязали галоши!» «Ну и что? Зато эти недели пожил бы по-человечески! Где тебе еще бесплатно дадут столько водяр и баланды?» «Я сначала подумал, что это его личное, пьяно-бредовое мнение, а большинство вам только благодарны! Как же я был ошарашен, когда все как один его поддержали! Они буквально зверели на глазах! Вытащив вас из реки, они сделали искусственное дыхание, выкачали из легких воду и ждали, когда вы полностью в себя придете, чтобы месть их была слаще, а ваше мучение страшнее. Не могло быть и речи о вашем освобождении. И тогда я пошел на хитрость. Говорю, мужики, чем зря травить баланду и тратить время попусту? Я бы на вашем месте занялся сейфом, что стоит в комнате охраны. Там, по самым скромным подсчетам, должно быть 1100, вас 20. Если 100 поделить на 20, получится 5. Соображайте. Ключ у кого-то из охраны, только торопиться надо, пока сюда кто-нибудь не нагрянул. Тогда вам останутся только пятки от бешеного верблюда. Эх, как они дернули наверх, назад, в свой родной гадюшник. Ну а я погрузил вас в лодку и поплыл сюда. По дороге я с удивлением понял, что вы не ранены, а просто находитесь в глубоком шоке. Кто же тогда стрелял? Что там приключилось? Стрелял лаборант, стрелял в меня, и ты был абсолютно прав, когда говорил, что рано или поздно он тот заводик взорвет. Он невольно спровоцировал тебя на взрыв, и в итоге 6 раскаявшихся подонков мертвы. А я уже приручил их, они стали послушными, как ягнята. Глупости, Константин Иванович, и вы это прекрасно знаете. Однажды вкусивший крови не станет пить молоко. Значит, и нам с тобой остается одно — заниматься подрывной и диверсионной деятельностью. Сколько душ мы сегодня загубили? 9? Но я не жалею, на то воля Божья. Удобная концепция у нас вырисовывается. Когда убивают нас, это от дьявола. Когда убиваем мы, от Бога. Ну да ладно, тебя как зовут-то? Федор? Несколько удивленно ответил инженер. Да вы же это знаете. Откуда? Кажется, ты мне официально не представлен. Но вы же сами тогда там на горе сказали. Надо, Федя, надо. Да, конечно, совсем забыл. От души рассмеялся я. Вот что, Федя, о том, что там произошло, не должен знать ни один человек. Этого можно было не говорить. Виноват, но мне пора. Где мой трофейный костюмчик? Так грязный он весь, в песке и подпалинах. Прямая дорога ему на помойку. Занятно. А в чем, по-твоему, я поеду? Сейчас у батьки в долг попрошу. Может, в магазине что подберем? А до магазина я должен идти нагишом. Завтракайте, я один схожу. Явился он через полчаса и с довольным видом выложил мне товар. На мой выбор предлагались либо синие спортивные штаны с зеленой вставкой, либо зеленые, но с синей заплаткой. Майки были аналогичных цветов. Я предпочел более спокойный синий колер и тут же обновил покупку. Поверх громадных десантных ботинок она смотрелась немного легкомысленно, однако выбора у меня не было. Только бы добраться до города, а там что-нибудь придумаем. В гостинице должны находиться подходящие шмотки. Ты бы, Федя, выделил мне на дорогу. Об чем разговор? Только не торопитесь. Автобус будет не раньше, чем через 3 часа. Поэтому отдыхайте. Как через 3? Задал я совершенно бесполезный вопрос. Почему через 3? Потому что такое расписание. Видя, как вытянулась моя физиономия, он понял, что в город мне действительно нужно попасть как можно скорее. Ладно, права и доверенность при мне. Спрошу отца машину, отвезу вас. Кряхтящий москвич неторопливо вез меня к цели, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой истории. Федя, если не секрет, каким образом ты оказался в этом аду? А какой тут может быть секрет? Меня неверно называли инженером. На самом деле я геолог. Ага, геолог-поисковик нефтяных и газовых месторождений. Это для сведения. Выпить я не дурак, зарабатывал хорошо. После окончания вахты 2 вечера в кабаке мне вынь да положь. Дело это случилось в июле, 11 месяцев назад, когда оказался я за столиком с одним интересным типом. Не глупым, между прочим, хотя и из новых русских. Разговорились. Узнав, кто я по профессии, он тут же предложил мне высокооплачиваемую работу, заработок в 2 раза превышающий мой тогдашний. Я, конечно, отказался. Не первый год замужем. Знаю, как лопаются все их фирмы, фирмочки да фирмошечки. Тогда он просит меня пробурить у него на даче скважину, чтобы иметь личную артезианскую водичку, и обещает за это 4 моих месячных оклада. Вот тут-то жадность фраера изгубила. Думаю, а почему бы и нет? Работы-то на 2-3 дня, не больше. Технику обещает. Словом, согласился я, и на следующий день появился на его загородной вилле, чтоб она провалилась вместе с ее хозяином. Смотрю, место благодатное. Судя по всему, вода должна быть неглубоко. Ударили по рукам, подписали договор, и на следующий день пригнали буровой тракторный станок. Уже после обеда я принялся за работу. К вечеру этого же дня Я накрутил ему 5 дырок, получил деньги и, счастливый как пингвин, пошлепал домой. Наутро он неожиданно мне позвонил и сказал, что подвернулась одна работенка, еще более выгодная. Конечно же, я распушил хвост и на всех парусах помчался навстречу. Он усадил меня в свой БМВ и привез на знакомое вам место, только в низину. Говорит, бурить надо здесь, и если скважина будет удачной, он заплатит мне в 5 раз больше, нежели вчера. Только, добавил он, один маленький нюанс, из скважины должна выходить не вода, а газ. Я тогда посмотрел на него, как на идиота, покрутил пальцем у виска и говорю, ты чё, мужик, упал с балкона 5-го этажа или как? То, что здесь есть газ, это понятно ежу, но имеет ли он промышленное значение? И чем ты, интересно, пытаешься здесь бурить? Тем коловоротом, каким я вчера буровил твою дачу. Да ты совсем рехнулся. Длина газовых скважин может быть и 200, и 500 метров. Здесь нужен стационарный станок, лучше вышка. А если твоя мама переспала с бараном, в результате чего появился ты, я не виноват. И тут вы представляете, Константин Иванович, он достает пистолет и с 5 метров отстреливает мне правое ухо. Он кинул мне платочек, утрись, мол, и сказал, чтобы работу я начинал с завтрашнего дня. Если же я взбрыкну, он попросту меня пристрелит. И я понял, что он это сделает, не моргнув глазом. Мне не оставалось ничего иного, как подчиниться. Полмесяца я потратил только на то, чтобы завладеть старыми картами и разрезами отработанных скважин малой глубины. Еще полмесяца усовершенствовал долбанный БТС, бурить которым мне предстояло, потому что для стационарного станка нужна была ЛЭП. По ночам я сверял и сравнивал отработанные пласты и скважины, выслушивал многочисленные байки старых буровиков и постепенно приходил к выводу, что немного газа со сравнительно небольшой глубины я достать смогу. Мне понадобился месяц, чтобы почти первобытным способом проделать 100-метровую дыру. И, наконец, я увидел результат. Газ, вонючий, как тухлое яйцо, и мутный, как душа горького пьяницы, пошел. В тот день я напился. Я смеялся и радовался, как ребенок, что наконец-то отделался от этого страшного человека, грозившего не только мне, но и моим близким. Боже мой, как же я был наивен! Для оформления причитающейся мне суммы он попросил диплом и паспорт, и я, как последний простофиля, принес ему и то, и другое. Преспокойно все это забрав, он потребовал от меня еще одной услуги, а именно протянуть нитку газопровода длиной в 0,5 километра. Как раз до того места, где нам с вами посчастливилось побывать. Работы проводились ночью, так как о существовании нитки, понятно, никто не должен был знать. Еще тогда мне это показалось немного странным, но особого значения я не придал, хозяин-барин. Знать бы мне, что я сам своими руками готовлю себе каторгу. В общем, за 2 недели справился. И тогда мерзавец выдвинул мне новые условия, по которым я должен был установить и отрегулировать горелки. Он поклялся собственной мамой, что в этом случае он лично доставит меня домой, и я навсегда забуду о существовании этой карстовой пещеры, в чреве которой я провел уже около 2 месяцев. Федор, а в то время там уже были бомжи? Да что вы, там ими и не пахло. Пещера была девственна и прекрасна. Своим осквернением она обязана только ему. В общем, мне и на этот раз пришлось согласиться. А когда я закончил установку горелок, уже понимая, для чего они предназначены, то вместе с перегонным кубом прибыли и первые вертухаи. Только тогда до меня дошло в полной мере, в какую историю я влип. Мне было достаточно откровенно сказано, кто я и какая участь меня ожидает в случае неповиновения. В том, как это происходит, я убедился уже через месяц, когда потекли первые литры самогона. Тогда я впервые увидел, как на глазах у всей толпы можно до смерти забить женщину за то, что она во всеуслышание назвала их извергами. Примерно тогда же я стал свидетелем утопления еще живых людей, потому что работать они больше не могли. Не хотели, а именно не могли. Им привязывали к ногам куски известняка и под гомерический хохот палачей сталкивали в канализационную трубу. Боже мой, как они умоляли оставить их в живых, как они клялись, что смогут поработать еще несколько дней. Но их вопли вызывали только дружный смех. Сначала смеялась потерявшая человеческий облик охрана, но потом к этой процедуре привыкли и сами рабы. Некоторые даже с нетерпением ожидали предстоящей казни и с видимым удовольствием помогали извергам, наивно полагая, что чаша сия их минует. Да я и сам стал привыкать к образу и порядкам нашей жизни, пока однажды с ужасом не понял, кем я становлюсь. Во мне наконец-то произошел перелом, и наутро я был уже другим человеком, готовым ради спасения своей жизни пойти даже на убийство. Именно тогда я начал готовить первый побег, окончившийся для меня весьма плачевно. Для бегства я избрал совершенно тривиальный путь через канализационную трубу, о чем я не раз читал в детстве. Мне казалось, что у наших вертухаев не хватит спинного мозга, чтобы разгадать мой замысел, но, к сожалению, ошибся. Когда я вынырнул в 10 метрах от трубы, уходящей под воду, меня уже поджидала моторка. Стукнув меня по голове палкой, словно ластоногое животное типа тюленя, неудачливого беглеца затащили в лодку и на месяц закинули в яму. Почему меня не убили, я понял сразу. Я был им нужен как технический консультант и дежурный электрик. В общем, я потерпел фиаско, но мысль о побеге не оставлял, а начал готовиться к нему более основательно и расчетливо, предусматривая каждую мелочь и любую непредвиденную ситуацию. Вскоре план был готов, но в нем не хватало одного существенного звена, а именно напарника. С вашим появлением я понял, что пришло время действовать. Остальное вы знаете. Знаю, но ты не сказал мне одной существенной детали. Кто тот человек, кто тебя завербовал? Или ты сам не знаешь? А чего ж не знаю? Недобро усмехнулся Федор. Очень даже знаю, и непременно с ним встречусь. Он-то наверняка этой встречи не ждет, и для него наше свидание будет большим сюрпризом. Не хотел бы оказаться на его месте. Счет я ему предъявлю под козырек, мало ему не покажется. Жестоким человеком я никогда не был, а то, кем стал теперь, только его заслуга. Оставь, Федор, не заводись. Назови его имя и поверь, я это сделаю лучше. Впрочем, можешь и не называть. Кажется, я и так понял, о ком ты говоришь. Это, наверное, Стас Говоров. Я прав? Он подлюга. Только вы его не трогайте. Это будет мой бычок, моя фишка. Да ради бога. А где он живет? Не скажу. Кажется, мы приехали. Куда вам? Гостиница «Березка», номер 202. Это я на тот случай, если тебе понадоблюсь. Там я проживу еще с недельку. Если ты вдруг решишь, что потолковать со Стасом можно совместно, то я совсем не против. Ладно, там посмотрим. А вы кто сами-то будете? Человек. Большой души человек, Федя. Ага, мент небось. Караульного-то как упокоили? Наверное, ключом. Нет, Федор. Он просто при виде меня помер со страха. Тормози, приехали. Подожди секунду, я тебе долг верну. Константин Иванович, друг другу долги мы вернули сегодня ночью на 200 лет вперед. А в гости к вам в течение недели. Я заеду обязательно. Потрескивая ревматическими суставами, москвич удалился. Когда я попросил ключ от номера, дежурная долго и удивленно на меня смотрела, словно перед ней стоял не сам господин Гончаров, а его потусторонний двойник. Наконец, ее кретинозная улыбка мне надоела. «Простите, мадам, что-то не так. Может быть, я сегодня неправильно наклеил уши или вовремя не воспользовался прокладкой Олвис?» «Нет, но...» «Понимаю, вам не нравится моя легкая небритость?» «Извините, но вас долго не было, и мы подумали, мы решили...» «Что меня уже нет в живых, а потому вы выкинули мои вещи». Закончил я за нее. «Позвольте узнать, а кто это мы? Вы и мэр города?» «Нет, я и... Нина Тихоновна. Но вы не волнуйтесь, сейчас я все улажу. Вы отдохните пока здесь, на диване. Я посмотрю, какие номера свободны. Туда и вещички ваши сами перенесем. Мне нужен именно мой 202 номер, за который я уплатил вперед. И если я не зайду в него через 10 минут, то ты, Лупоглазая, вместе со своей Ниной Тихоновной будете гнить на Колыме, заниматься лесбийской любовью и кушать чай без сахара. Войдя в номер, я первым делом позвонил Ухову, но, как водится, ни дома, ни на работе его не оказалось. Вытянувшись на диване, я приготовился ждать. По идее, кроме Макса, мне сейчас были нужны еще 4 человека. Тамара, Стас, капитан катера и Олег, который очень тянул на роль киллера, положившего Бориса Кондратьева и Сергея Иванова. Безусловно, он накрепко связан с Говоровым и капитаном, и в их шайке не просто выполняет лишь роль наемного убийцы, а значит, и рядовым киллером его не назовешь. Пока абсолютно понятно одно. Эти трое занимаются преступной деятельностью под теплым крылом Николая. Тогда возникает естественный вопрос, как он отнесется к этой деятельности сам? Ответа может быть три. Либо пассивно, либо активно, либо вообще ничего не знает. Если ничего не знает, то с него и взятки гладки. Для меня он ценности не представляет. Он интересен лишь в том случае, если играет в этом деле активную закулисную роль. Хотя и роль пассивного, но знающего наблюдателя не менее интересна. Левой рукой закрывать глаза, а правой под столом получать деньги. Это, кстати, очень даже вяжется с его респектабельным обликом делового бизнесмена. И жопа в кустах, и грудь в крестах. Пожалуй, так оно и есть. Только зачем он обратился ко мне за помощью? Вот это непонятно. А с другой стороны, почему же непонятно? Как человек, сидящий в тени, но желающий сохранить над ними свое влияние, он должен держать их в постоянном напряжении, чтобы они понимали его значимость как хозяина крыши. Пришел он ко мне конфиденциально, причем с вопросом, не имеющим к наркобизнесу никакого отношения. Дело-то касалось Спидвея. Какая тут может быть связь? С другой стороны, почему, обратившись ко мне, он был уверен, что мне не удастся отыскать убийцу, а через убийцу в конце цепочки выйти на него? Хорошего же о тебе мнения, господин Гончаров. Впрочем, довольно шутить. Вопрос этот серьезный и довольно неприятный. Он тоже имеет два варианта ответа. Первый, и он мне нравится больше. Николя обратился ко мне безо всякой задней мысли. Второй, от него попахивает моим трупом. Николя знал, что очень скоро я предстану перед судом Всевышнего, и за руку к нему меня отведет его женушка. Мысль эта хоть и скверная, но вполне жизнеспособная. Но тут я сам себе противоречу, ибо зачем в таком случае Тамаре понадобилось раскрывать карты относительно грязной деятельности своего мужа? Почему не звонит Макс? Где он в самом-то деле? Господина Гончарова чуть было не утопили, а он болтается неизвестно где. Не могу же я ждать его до посинения. Еще раз позвонив и по-прежнему не застав его на месте, я, одевшись с иголочки, отправился с визитами. На данный момент у меня было три адреса. Фирма «Лидер», катер «Иван Крузенштерн» и приемные палаты царицы Тамары. Как истинный джентльмен, я выбрал последнее, правда, предпочел о своем приходе не предупреждать заранее. Во-первых, мне хотелось сделать ей подарок в виде собственной персоны, а во-вторых, я очень люблю подсматривать за человеком, особенно когда в нем не совсем разобрался. Избенку господа Бурановы занимали неплохую, в два этажа и с мансардой. Одним боком она притулилась к лесу, что, на мой взгляд, с их стороны было крайне неосмотрительно. Ухоженный дворик с мраморными тротуарами тянул сотки на четыре и был в рост человека окружен живой изгородью, разумеется, помимо кружевного металлического забора с бронированными воротами, телекамерой и обаятельного волкодава, мрачно расхаживающего по периметру веренной ему территории. Еще издали он уставился на меня пристально и подозрительно. Ему явно не хватало куска моей задницы, завернутого в лоскут итальянского костюма. Он сразу же смешал все мои планы, потому что вести скрытое наблюдение под таким взглядом крайне затруднительно и непродуктивно. «Ой, какой хороший песик!» — доброжелательно и льстиво сказал я ему, а в ответ услышал отборный собачий мат до третьего колена. Я встал таким образом, чтобы быть вне поля зрения камеры, но под нарастающую злобу собачьей ненависти мерзкий глаз начал поворачиваться в мою сторону. Это мне не понравилось вовсе, потому что мой визит должен был быть неожиданным, иначе я много проигрывал. Мне не оставалось ничего другого, как вернуться на исходную позицию и обойти дом со стороны леса. Но и здесь меня ждало полное разочарование в виде глухой кирпичной стены высотою не менее 4 метров. Поверх нее в три ряда была натянута колючая проволока с красноречивыми роликами электроизоляторов. Теперь мне становилось понятно кажущаяся беспечность господ Бурановых. К такой цитадели не подступиться даже с двумя стенобитными машинами. Однако одного обстоятельства они все же не учли. Переборщили они с архитектурными излишествами. А может быть, во всем был виноват Горсвет? Вернулся я через час, но уже не в чудном итальянском костюме, а в грубом камуфляже, да еще и замечательным собачьим подарком. В бескорыстность и преданность собак, сидящих в заперти, я давно не верил. Они просто звереют, но от этого не становятся умнее и осмотрительнее. Конечно, под грозным хозяйским оком пес не возьмет из рук незнакомца даже устриц в шоколаде. Но если хозяина нет рядом, кругом сплошная скука, а соседская сука давненько не захаживала в гости, то извините, даже у схимника могут появиться всякие абсурдные мысли. Особенно если перед тобой лежит килограммовая тушка отлично отваренной курицы. А ваш вонючий калгрипал жрите сами. В общем, птицу он сожрал, даже не задумываясь о последствиях, а через 10 минут, сладко позевывая, уполз в кусты, немного передохнуть от полуденной жары. Бетонный фонарный столб, призванный освещать великолепие Бурановского дворца, отстоял от стены всего на метр и вздымался над нею на добрых 3, далеко протянув свой рог над длинным балконом мансарды. Манипулируя двумя самозатягивающимися прорезиненными петлями, я без особого труда достиг цели. Освободившись от хитроумных пут, я на минуту замер, прислушиваясь к дому. Где-то глубоко в его недрах работал телевизор или радио. Осторожно, опасаясь скрипа, я потянул дверь. Отворилась она послушно и мягко, словно давно ждала такого почтенного гостя. Внутри дом оказался больше, чем я предполагал. Огромная мансарда была разделена на 2 части. В первой, куда я сразу попал, находился небольшой спортивный комплекс, а во второй с раздвижным потолком – резиновый бассейн, соответствующий пляжной атрибутикой. Между ними из тамбура спускалась лестница, по которой я попал в холл второго этажа. Именно здесь работал большущий телевизор, звук которого я слышал с балкона, и сюда же веером выходили двери 5 комнат, в одной из которых я обнаружил спящую Тамару. На необъятном поле супружеских ристалищ она лежала обнаженная и гордая, как абсолютная победительница. Я стоял и молча любовался ее прекрасным телом, что не мешало с тайным злорадством думать, какую же гадость мне и подстроить. Ничего путного не придумав, я снял ботинки и молча лег рядом. Даже во сне, повинуясь привычке, она закинула на меня ногу и крепко прижалась. Мне очень захотелось ответить ей тем же, но как истинный джентльмен, подобного хулиганства я позволить себе не мог. К тому же я пришел делать тете бяку, и в нашем случае близость могла показаться ей нонсенсом. Поэтому я избрал политику ленивого наблюдателя, однако через несколько минут понял, что и от меня не спасет. Ожидание принимало угрожающий и опасный характер. Я уставился в потолок и принялся умножать в уме 3-значные числа, но результат всегда был одним и тем же — 2 роскошными тамариными титьками. Покряхтев, я попытался освободиться от зажима ее объятий, но она только пуще прежнего обвелась вокруг меня и в блаженной истоме зашептала, жарко и счастливо: «Борька мой, Бориска, Барбариска, где ты был, сладкая моя Барбариска?» Обиженный таким пренебрежительным отношением к моей персоне, а также тем, что меня называют другим, чуждым мне именем, я решительно отодвинулся, разрушив сонные чары женщины. «Простите, но я не Барбариска, а всеми уважаемый господин Гончаров». Широко распахнув глаза, она несколько мгновений смотрела на меня, не двигаясь, а затем, вытянувшись, резко встала, как если бы это вскочила прямая палка. Никогда бы не подумал, что человеческое тело способно на такое. Я ожидал крика, но его не последовало. Она просто обмякла и рухнула, придавив меня всей тяжестью своих волнующих форм. Такого массированного бомбоудара не выдержал даже ее гарантийно качественный секс-плац. Крякнула несущая рама матраса, и я вместе со своим бесценным грузом провалился в хаос пружины конского волоса. «Похоже, господин Гончаров, что вы перестарались. Психологический удар на который вы так рассчитывали, своей основной цели не достиг, потому как оказался сокрушительным даже для такой закаленной альпинистки, как Тамара. Впрочем, в себя она пришла довольно быстро. Освободив меня, она стыдливо и проворно закуталась в шелковое покрывало. Заговорила ровно и размеренно, только бледность выдавала, какой шок она только что пережила. «Извини меня, но я не ожидала тебя здесь увидеть!» Неожиданно перешла она на «ты». «Конечно! На всякий случай я закатил пробный шар, ведь по вашему плану сейчас мои ляжки должны были ощипывать раки, не так ли?» «Что? О чем ты говоришь? Напротив, я беспокоилась, катер пропал вместе с тобой. Где вас черти носили? Я ничего не могу понять. Что творится вокруг меня? Сначала Борис, потом ты, какой-то сумасшедший дом». «А Борис — это тот самый счастливчик, за которого ты меня приняла?» «Неважно, вопросы буду задавать я, поскольку тебе уплачено». «Если мы поведем диалог в таком тоне, то уверяю, что в обстановке напряженности и взаимного неуважения он будет формален, а значит неплодотворен». «Ладно, Котофеич, будь по-твоему, извини, но я издергалась, ты выпить хочешь?» «А то нет, и побольше. Что у вас тут без меня произошло?» «Может быть, начнем с твоей исповеди? Например, с того, где ты пропадал до сегодняшнего дня? Николя уже хотел заявлять о пропаже судна. Где оно сейчас?» «Замечательная новость!» Неприятно удивленный ее вопросом, воскликнул я. «Суть дела в том, что я и сам бы хотел это знать, потому как мне многое нужно сказать капитану и желательно при личной беседе. Ты, наверное, знала, что он у вас бутлегер?» «Нет, но теперь знаю, хотя и догадывалась об этом давно. Именно для подтверждения своих догадок я и нанимала тебя. Кажется, ты со своей задачей справился, за что выражаю тебе благодарность». «Нет, я справился только с ее половиной, но и это дает мне основание предположить, что дело куда более запутанное, чем казалось на первый взгляд. Мне нужно переговорить с твоим неподражаемым мужем. Возможно, тогда мне станут более понятны некоторые затемненные стороны этой истории». «Котофей, мы мыслим с тобой совершенно одинаково. Мне самой ужас, как хочется с ним поговорить. Но, увы, сие невозможно». Под утро он вскочил с постели и, как бешеный, куда-то умчался, приговаривая, что он этих сук проучит. «Прости, каких сук конкретно он хотел проучить?» «К сожалению, я этого не знаю». «А что предшествовало его экстренному ночному побегу из дома?» «Телефонный звонок, который в первую очередь разбудил меня, потому как его аппарат звонит тише». «Я вижу только один телефон». «А почему их здесь должно быть два? Он давно отлучен от спальни и проживает в комнате по соседству. Там у него и стоит телефон, а здесь сплю я одна». «А почему, извини, обнаженной? Или поджидала архангела Гавриила? Но тогда я не пойму, почему его зовут Сладкая Барбариска». «А ты не находишь, что это довольно мерзко? Обманным путем проникать в спальню малознакомой женщины, а потом ерничать и смаковать подробности. Я была о тебе совсем другого мнения. Полагаю, тебе лучше уйти». Холодно и резко выдала Тамара, но вдруг, сломавшись, заревела в голос. «Борьку убили подлецы! Я знаю, это они! Они подлецы! Негодяй! Ненавижу!» С трудом ее успокоив, я прежде всего извинился, понимая, наконец, о каком Борисе шла речь, кого она оплакивает, и что мое хамство меня завело слишком далеко. «Ладно, ничего», — отхлебнув немного коньяку, простила меня Тамара. «Только ты так больше не делай, я ведь сама послала его на смерть, не специально, конечно, но я не думала, что они способны на убийство. Я и сейчас не вполне уверена, так, бабские домыслы. Я и тебя-то к ним заслала, чтобы ты их развеял или наоборот подтвердил». «Кого посылала, куда посылала?» Примерно все понимая, я все же пытался упорядочить поток ее сумбурных излияний. «Говори конкретней и не суетись под клиентом». «Господи, ну неужели еще не все понятно? Борька Кондратьев был моим фаворитом, то есть не в том значении этого слова. В общем, он по ночам ко мне приходил. Я любила его, но недаром говорят, что все бабы дуры. Я сама попросила его еще до встречи с тобой некоторое время понаблюдать за катером с моторной лодки. Но, поверь, у меня и в мыслях не было, что это так опасно. Долгое время ему не удавалось обнаружить ничего интересного. Как вдруг, за день до последних гонок, он мне позвонил и ликующим голосом сообщил, что у него для меня есть важные известия, о которых по телефону лучше не распространяться, потому что, как он выразился, ему уже послали черную метку. Мы условились встретиться с ним после окончания спидвея, но, к сожалению, эта встреча никогда уже не состоится. Однако я сделаю все от меня зависящее, чтобы те, кто повинен в его смерти, получили сполна и по высшему классу. Я очень хочу, чтобы ты мне в этом помог. Она посмотрела прямо мне в глаза, пытаясь найти в них поддержку и взаимопонимание. Но, очевидно, ничего, кроме настороженной подозрительности, в них не обнаружила, и потому, сразу съежившись, стала маленькой и беззащитной. «Тамара, я, наверное, поверю тебе, хотя это и трудно, потому что во всех последних передрягах, случившихся со мной, виноваты были бабы. Как правило, они становятся истинными зачинщицами всевозможных заварух, если не прямо, то косвенно. Но, несмотря ни на что, я хочу тебе помочь. Тем более кое-какие моменты я знаю не понаслышке. Перейдем к делу. На чем мы остановились касательно ночного звонка? Кажется, на том, что ты первая на него откликнулась». «Такого я не говорила, но все было именно так. Когда я подняла трубку, чей-то до боли знакомый голос выкрикнул: «Дядя Коля, винокурня накрылась!» А потом трубку снял Николя, сработал блокиратор, и мой телефон замолчал. Минуты через две я услышала, как возбужденный муж мечется по первому этажу, лихорадочно выкрикивая одну и ту же фразу: «Я им, сукам, накроюсь! Я им, сукам, накроюсь! И еще! За лоха меня держат, псы шелудивые!» Ничего не понимая, я вышла в холл и спросила, что все это значит. Грязно меня обматерив, Николя попросил, чтобы я не совала свой длинный нос в его дела. В ответ я тоже вспылила, назвала его Кобелем и пообещала, что за убийство Бориса ему скоро придется держать ответ, а также напомнила, что его дела — это и мои дела, потому как половина исходного капитала принадлежит моему отцу. Запустив меня пуфиком, совершенно взбешенный, он выскочил за дверь, а вскоре я услышала шум отъезжающей машины. Часы отбили 5 ударов. Заснуть я больше не могла, и уже 8:00 принялась накручивать его телефон. Секретарша, сучка Ксюша, удивленно отвечала, что ни Говорова, ни Буранова еще нет. Более того, Говоров этой ночью вообще не появился дома. Нервотрепка продолжалась вплоть до 11 часов, пока няня не увела Тишку, а я, плюнув на все на свете, накачалась таблеток и заснула. Вот и все. А потом я в своей кровати обнаружила тебя. Каким образом тебе удалось пройти незамеченным мимо сигнализации и Карабаса? Уж не отравил ли ты его? Отличная была кровать. Предпочитая не слышать ее вопросов, я гнул свою линию. Тамара, ты сказала, что голос был тебе до боли знаком. Кто это был? Над этим вопросом я ломала голову все утро, но безрезультатно. Подумай, кто бы мог его назвать дядей Колей. Котофей Иванович, не считай меня полной идиоткой. Именно над этим я и ломала голову. Лучше поднапрягись ты. Может быть, твои аналитические способности толковее моих бабских. К сожалению, ничего утешительного, как я думаю, не происходит. Ситуация у них сложилась пиковая, а в таких случаях можно ожидать самых непредсказуемых действий. Дело осложняется еще тем, что до сих пор я не могу сказать точно, кто есть кто. Позвони им еще раз. Наверное, это бесполезно, но на всякий случай. Скажи, твой Тишка, его сын. Почему ты об этом спрашиваешь? На всякий случай. Все у тебя на всякий случай. Нет, не от него. Это меняет дело. Конечно. Теперь мы можем действовать более рискованно. Звони. Невидимая Ксюша, замешанная, очевидно, в супружеской неверности Николя, ничего нового сообщить не могла. Положив трубку, Тамара вопросительно смотрела на меня так, словно я мудрый раввин, у которого на все есть готовый ответ. Ответа у меня не было, а вот вопрос имелся. Скажи, Тамара, тебе ничего не говорит имя Олег? Олег? Смешно наморщив лоб, она заработала всеми извилинами обоих полушарий. Олег? Нет, пожалуй, такое имя в нашем кругу не упоминалось. А кто он? Большая бяка, которая очень не взлюбила Гончарова и больно била его ботинками по голове. Сильно хотела его смерти. Если бы не капитан, уважаемый Сергей Владимирович, то я бы... Стой! Сергей! Сергей Владимирович! Ты, кажется, так сказал? Возбужденно вскочив, она широко заходила по комнате, совершенно не замечая того, что шелковое покрывало уже не защищает ее от чарующих форм, а попросту тащится следом. «Сергей Владимирович! Ну, конечно же, это он! Точнее, его голос! Это он назвал Николя дядей Колей! Господи, какая же я дура! Не могла вспомнить! Ну же, Котофей, что будем делать дальше? Это он звонил, я тебе точно говорю! Что будем делать?» «А ничего, где нам его искать? Сама же говоришь, что на Эде катера нет. Может быть, прикажешь обшарить всю Волгу, вплоть до Каспийского моря? Оденься лучше, оттуда играешься. Не посмотрю, что ты новая русская». «Отстань, лучше займись делом. За что я тебе деньги заплатила?» «Я их уже отработал, узнал больше, чем ты просила. Знаю даже адрес той винокурни, о которой говорил капитан. Более того, я там был и опять-таки с трудом унес ноги». «Ты знаешь, где она находится? Чего же молчишь? Наверное, катер там». «Не может его там быть. Сейчас на том месте, кроме милиции, ни одной блохи. Ладно, собирайся. Поедем на пятую пристань. Может, кое-чего разузнаем. Только сразу договоримся. Из машины ты ни шагу. Собирайся, я пока позвоню». «Да, иди вниз, я сейчас спущусь. Неловко мне перед мужиком одеваться». И опять я напрасно звонил Ухову. Не было его ни дома, ни на работе. К сожалению, поездка на пристань тоже оказалась безрезультатной. Никто из алкашей-старожилов ничего не знал о судьбе катера. Скорее всего, он покинул порт приписки навсегда. Удрученные мы сели в машину, не зная, что делать дальше. Конечно, о судьбе пиратского экипажа рано или поздно станет известно. Только Тамаре очень хотелось увидеть убийцу Бориса немедленно и непременно живым. Это было какое-то маниакальное, совершенно нездоровое желание. Я понимаю, что месть — дело святое, но нельзя же доходить до абсурда. Когда я беседовал с окрестными мариманами, от нетерпения она даже подпрыгивала, а сейчас, получив зеро, она заболела в полном смысле этого слова. Нам не оставалось ничего иного, как, узнав через справочные домашние адреса команды, отправиться по их квартирам, наперед зная, что это бесполезно, поскольку до нас их уже разыскивали Стас или Николя. Мы уже подъезжали к дому капитана Шатрова, когда меня осенила совершенно гениальная в своей простоте идея. Ничего не объясняя, я вытряхнул Тамару из-за руля и, развернув машину, погнал ее в дальнюю задрипанную деревушку, где у Макса был домик, громко именуемый им дачей. Достался он ему от умершей тетки по наследству вместе с 5 курицами, развалившимся нужником и паршивым, злющим котом, от которого шарахались даже уверенные в себе собаки. Макс постоянно собирался начать серьезную реставрацию своей загородной виллы, но пока дальше ремонта сортира дело не продвинулось, потому как все деньги, приготовленные на восстановление избушки, бессовестно поглотила уборная, воздвигнутая в лучших традициях русского зодчества. «Ты куда едешь?» — несмело спросила Буранова, ошарашенная резким разворотом маршрута и моего настроения. «Если ты хочешь меня изнасиловать, то это можно было сделать и дома». «Всему свое время, моя царица, а едем мы в летнюю резиденцию моего товарища. Хочу тебе показать, что такое настоящий дом, а не курятник, в котором вы соизволите прозябать». «Может быть, мы отложим эту поездку до другого раза?» «Никак нельзя, если ты хочешь получить то, что хочешь». «А попроще нельзя?» «Можно, но это будет стоить дороже». «Сколько?» $100. «Получите». Она тут же протянула мне купюру, которую я без тени смущения определил в карман. «Мерси, а едем мы, моя королева, туда, где, возможно, прибывает один из членов экипажа катера». «Какого же черта ты молчал раньше? Знал и молчал!» «Тамара, если я начну рассказывать все, что я знаю, то на это не хватит 1000 ночей». «Но ведь у них там 1001 ночь». «А в эту одну ночь я расскажу тебе совсем другую сказку, и обещаю, она тебе очень понравится». «Сыщик, ты забываешься!» «Злюка, это не про тебя великий поэт сказал. Царица Тамара жила, прекрасно как ангел небесный, как демон коварный и зла». Про меня многие великие писатели и драматурги говорили. Например, Шекспир и Лесков». «Леди Макбет?» «Во-во, недаром меня последнее время кошмарики мучают. Ух, недаром!» Остаток пути мы проехали молча. Деревенька в два десятка домов, несмотря на чудесный воздух и море зелени, обветшала в конец. Почему-то она оказалась вне алчного поля зрения толстосумов, уважающих такие живописные уголки. Может быть, оно и к лучшему, подумал я, притормаживая у знакомой калитки. Даже с месторасположением Максу не повезло. Домик стоял в болотистой низинке, полный комаров и прочей вони. Прямо перед воротами вольготно раскинулась отличная зеленая лужа, не пересыхающая даже в самый лютый зной. Любой здравомыслящий человек строить свой дом в таком месте не стал бы. Очевидно, муж Максовой тетки в эту категорию не входил. Лужа и окружающие ее берега были сплошь изрезаны протекторами уховской машины. Один след был совершенно свежий, не более двухчасовой давности. «Кажется, мы на верном пути», — поняла это и Тамара. Словно легавая, взявшая след, она первой ворвалась в домик, а дальнейший поиск не составил труда, потому что из-под бревенчатого клозета до нас донесся пьяный голос матроса. Хрипло и старательно он выводил жанровую песню о нелегкой судьбе двух кочегаров и дефиците угля в топках. «А, устроился он нехило», — заметила Тамара, когда я сбил замок темницы. Я был абсолютно с ней согласен. Матрос Сергей, прикованный к толстому чурбаку, сидел на стульчике и чувствовал себя вполне комфортабельно. На чурбаке, служившем ему одновременно столом, лежал хлеб, колбаса, картошка и яйца. Из напитков ему была предложена водка и ведро воды. Холодными ночами он тоже не мерз, потому что его хрупкие плечи покрывал старый толстый тулуп, видимо, тоже доставшийся Максу по наследству. Ну а вопрос отправления естественных потребностей вообще был решен по-царски. Ему даже не было необходимости снимать штаны. Макс это сделал за него, раз и навсегда, выдав ему взамен портков отличные шерстяные чулки. Единственное, чего не хватало матросу, так это доброго, толкового собеседника. Но и без него Сергей в конце концов научился обходиться, заменяя живой диалог доброй морской песней. При виде нас он нисколько не удивился. «Костя, братуха, пить будешь? Ты не стесняйся, у меня этого бухла море. Только вот курева нет, Максимка не дает. Дай хоть ты сигаретку». «О, какая фрау! Миль пардон, мадам, я без штанов. Максимка забрал. Сказал, в целях личной гигиены. Кстати, очень удобно. Я вам советую». «Ну ты, придурок!» — завелась с полоборота Буранова. «Кто из вас убил Кондратьева? Говори, кретин, или я прострелю твою безмозглую башку!» В руках у нее появился револьвер, и это меня очень опечалило. Не сам факт, но моя извечная безалаберность. «Перестань, Тамара, ты все испортишь. Отдай мне твою пушку!» Осторожно и нежно я попытался отнять у нее оружие, но не тут-то было. Ловко и незаметно револьвер скрылся у нее за пазухой, как у человека, давно к нему привыкшего. «Ох-ха-ха-ха, какие мы грозные!» — скорчил ей рожу Сергей. «Да не слушай ты ее, баба она и есть баба, а что с бабы взять?» «Правильно говоришь, братишка, давай со мной за компанию, а то все один да один. Хорошо, хоть кот какой-то приходит, я ему в щелочку колбасу даю, когда еще не пьяный. Симпатичный, наверное, кот, но я ни разу его не видел. Это мне обидно. А ты чё пришел?» «Да я, Серега, на минуточку забежал. Узнать, где мне найти Васька, где сейчас может быть катер». «А чё это вы все про катер спрашиваете?» «Максим был, спрашивал. Теперь ты. Не знаю я, где ваш катер. Списали меня. Макс говорит, почистую. Теперь я сухопутная крыса и курить нечего. Жмот. Дай хоть затянуться!» «А хочешь, я тебе цельную сигарету задарю? Вот она, называется эта сигарета Ява. Ты любишь сигареты Ява? Скажи мне, где может прятаться катер? И сигарета твоя, вот она!» «Нашел, дурака! Чтобы я за одну сигарету показал тебе берлогу! Не на того нарвался, братишка! Давай пачку, тогда подумаю!» «Чего? Серега, у тебя крыша едет! За пачку сигарет! Мне любой сдаст янтарную комнату, чего захотел. «Ладно, даю две и по рукам». «Не-е-е!» — уперся матрос. «Три!» «Ладно!» — нехотя согласился я. «Говори!» «Сперва начало сигареты!» «Одну сейчас, две потом». «Две сейчас, одну потом». «А как обманешь, матрос?» «Да чтоб Серега наколол!» «Ладно, держи и говори скорее, нам некогда. Где берлога?» «От пристани до винокурни. Ты знаешь, где винокурня?» «Само собой, дальше». «От винокурни левым берегом, вверх до первого фьорда. Только туда не заходи. Минуй его, и на самых малых пойдешь почти вплотную к берегу. Ну а там уж если не найдешь, значит сам дурак. Давай сигарету». «Держи. Если наколол, пеняй на себя. Счастливо оставаться, корми котов». Братишка, погоди! А спички?» «О спичках мы не договаривались. Да и нельзя тебе, спички не игрушка. Апартаменты можешь спалить. Чао, бомбина, не простуди предстательную железу». У пятого причала в кафе «Алые паруса» я выпил с обиженным Пашкой мировую и зафрахтовал у него на сутки двухмоторный катерок вместе с ним самим. Удивительно, но он прекрасно знал, где до сегодняшней ночи находилась винокурня. Впрочем, о ней здесь знали все, кроме милиции. Более того, он знал и о существовании берлоги, потому что когда, следуя Серегиной наводкой, я велел прижиматься к берегу и дать самый малый, он все понял и заглушил моторы. «Не, начальник, мы так с тобой не договаривались. Я в эту берлогу соваться не буду. Не держи меня за Фафана. Нахрена эти игры? Там вмиг можно остаться без тыковки. Забирай свои бабки, я возвращаюсь. В такие игрушки не играю, тем более с ментами». «Придется поиграть», — жестко возразила Тамара, наставляя на него свою долбанную пушку. «Заводи мотор». «Не, мамзелька, на понт ты меня не возьмешь», — густо и раскатисто захохотал Пашка. «А свой пугач прибереги для другого раза. Я не такой пень, каким кажусь. Воробей стреляный. Все люблю делать обстоятельно. Ваши личности моя Денуся сфотографировала. И в прямом, и в переносном смысле. Так что вам нет никакого резона играть со мной такими пасами». «А никто и не собирается», — проклиная свою напарницу, опять вмешался я. «Паша, не обращай на нее внимания. Баба она и в Африке баба. Что тут поделаешь? Мне самому она надоела до чертиков». «Это верно заметил. А вот в загашник я все равно не сунусь». «Паша, мы больше заплатим!» — осознав свою ошибку, смиренно попросила Тамара. «Не, подруга, мне своя голова дороже, жена у меня молодая». «Вот и отлично!» — продолжала торги царица. «Купишь ей разного барахла». «Не, какое барахло ей может заменить меня?» «Хорошее барахло может заменить многое!» — цинично ответила Тамара. «Поехали!» «Не!» «Лось, ты видел мою девятку?» «Ну и что?» «Она твоя, поехали!» «Не!» — автоматически повторил Пашка и вдруг осекся, пораженный выгодой сделки. «Ты что, в самом деле дуру гонишь?» «Тамара Буранова в девичестве Собакина никогда дур не гоняла. Держи ключи, завтра оформим документы». «Не, на завтра ты и думать про меня забудешь!» «Хорошо, вот тебе деньги, здесь половина стоимости машины, остальное получишь по прибытии». И она протянула обалдевшему Пашке шмат валюты. «Вы что, серьезно?» Еще раз, дабы не оказаться в смешном положении, переспросил Павел, завороженно глядя на баксы. «Абсолютно! Бери!» Тамара вложила деньги в его руку. «Только постарайся доставить нас назад!» «Я понял! Такие суммы просто так не дают! Значит, вопрос у вас серьезный! Введите меня в курс дела! Что вы хотите?» «Паша, опередил я царицу. По нашим данным, на борту катера находятся два человека, которые нам очень нужны. Нет, нам нужны они все, но эти двое крайне необходимы. Это ее муж и его товарищ. Я думаю, их держат в заперти, если они вообще еще живы. В общем, нам необходимо их вызволить». «Я понял, и скажу вам сразу, что без меня у вас бы ничего не получилось. Капитан мужик крутой. Я думаю, что он утопил бы вас прямо в берлоге. Так дела не делают. Надо было сперва посоветоваться. Значит так, вы плавать умеете. В бухточку я зайду на веслах. Вы прицепитесь сзади под кормой. Обычно они ставят судно носом к выходу. Я подойду к левому борту и начну разговор о всякой ерунде. А вы в это время должны будете под водой пройти к их правому борту. Тихо притаиться и ждать моего сигнала. Виталий не в счет. С Васькой я договорюсь. А с грибом уж как-нибудь управлюсь. Давно он у меня к рыбам просится. Пачкун старый. Совсем Динке проходу не дает. На вашей совести. Остается только капитан. Но предупреждаю. Мужик он серьезный. Действуйте осторожнее. Сразу же вношу поправку. Если вдруг подойду к их правому борту, то не удивляйтесь. Значит, так того требует ситуация. И вы в этом случае действуете сообразно. Без моего сигнала на палубу не вылезайте. Постарайтесь обойтись без выстрелов. Лучше просто концы в воду. Ну вот и все, вопросов нет. Тогда можно начинать. На подходе к видимой теперь дыре Пашка заглушил двигатель и взялся за весла. Мы с Тамарой молча и тихо соскользнули в воду. Нащупав под кормой две ручки, мы за них прицепились и отдались на Пашкину милость. Над водой торчали только наши головы. Слабая волна сбивала дыхание. Волна на волну набегала, волна погоняла волну. Опять вспомнилось мне, когда мы уже входили в полутемную берлогу лютого зверя. «Стой, стреляю!» — противно и пискляво предупредил гриб. «Кто идет?» «Погоди, гриб, это свои!» — спокойно ответил Пашка. И я вздохнул с облегчением. Появилась уверенность, штангист не продаст. «Кто это, свои?» — подозрительно спросил уродец. «Да Пашка же я! Неужели не признал?» «А, это ты!» — не очень любезно буркнул гриб. «Че тебе надо?» «Дело у меня к тебе есть!» «Какое дело?» «А такое, за него платить надо!» «Тогда чалься! Что за дело?» — повторил он, когда лодка ткнулась в левую носовую часть катера. «Говори, не жуй сопли!» Ответа я не слышал, потому что с головой ушел под воду. Перебирая руками днище катера, оказавшегося в воде весьма значительным, я с божьей помощью вынырнул наружу и с трудом перевел дух. Тамара, в отличие от меня, перенесла подводное путешествие значительно легче. Зацепившись за якорную цепь, мы замерли в нервном напряжении, ожидая предстоящих событий. О чем шли переговоры за противоположным бортом, нам было неведомо, но только через какое-то время я явственно услышал всплеск. Не иначе Пашка выполнил свое обещание и отправил мерзкого Карлу на дно, если, конечно, не наоборот. Кажется, нет, потому что по неясной и приглушенной возне события продолжали развиваться, и пока надо думать в нашу пользу. «Что тут у вас происходит?» Неожиданно раздался резкий голос капитана, и я было собрался идти на подмогу, но вовремя услышал торопливую, успокоительную трескотню Виталия, видимо, уже перевербованного. «А, все нормально, капитан, все нормально, никакого шухера, у нас все окей. А это Пашка, приятель мой, хороший парень, честное слово». «Заткнись, полудурак! А ты, козел, что здесь делаешь? Я тебе...» Продолжать свои расспросы он почему-то не захотел. Наверное, Павел полностью удовлетворил его любопытство. Зато нам от него последовало официальное приглашение, и мы с радостью им воспользовались. Скрюченное тело капитана неподвижно лежало на палубе, и это давало мне основание предполагать, что Пашка вышиб из него дух. Связанный Васька отдыхал в лодке, зато Виталий чувствовал себя полным хозяином. Он тут же доверительно нам сообщил, что несчастного Буранова бьют и заставляют подписать какую-то бумагу, которую он уже несколько часов подписывать не хочет. И принуждает его к этому никто иной, как сам господин Говоров. А пытки проводятся в нижней каюте люкс, и он, как честный и порядочный человек, просто обязан об этом сообщить. «Ну, ладно, я свое отработал», — мрачно пробасил Павел. «Теперь идите и устраивайте свои разборки сами, а я покуда постерегу Ваську до капитана». Дверь каюты люкс была с уплотнителем, и потому, кроме неясного бормотания, нам ничего путного расслышать не удалось. «Виталий, действуем так. Сейчас ты постучишься, но внутрь не входи. Подожди, пока он сам не выглянет наружу. Ну а дальше дело не твое. Только держись подальше от двери. Сосал? Понял. Все будет как в аптеке. Оттолкнув Тамару в тень, сам я затаился за дверью, лаская тяжелую рукоять пистолета, которая, по моим прикидкам, должна была успокоить не в меру бурную деятельность господина Говорова. Все произошло именно так, как я и задумал. Когда голый стасовский затылок просунулся в дверную щель, я рукоятью поставил точку не только на нем, но и на всей этой истории. Привязанный к привинченному стулу, бизнесмен был жалок и смешон. Первым делом он залопотал слова благодарности мне и своей гулящей супруге, благодаря которой он остался жив. «Томка, прости меня, что думал о тебе плохое. Прости, ради бога. О чем ты?» Бесцветно спросила Тамара, почти в упор, простреливая мужнин висок. «Бог простит!» «Ты что, спятила?» Единственное, что я успел сказать, потому что зрачок ее револьвера теперь был нацелен на меня, и это здорово мешало думать и говорить. «Извини, Котофей, теперь, когда оба руководителя лидера мертвы, я подумала, что самое время и мне садиться в президентское кресло, а лишние свидетели мне не нужны. Извини, Котофей!» Стало необыкновенно тихо, время остановилось. Волна на волну набегала, волна погоняла волну.